Глава 7. Царский обед. Они просидели часа 3 над картой, которую составили во дворце Снежной Королевы со слов маленького гнома, прежде чем он сбежал в новое подземное путешествие. Дед Мороз с королевой описали путь, который следует пройти Севе. Сейчас об этом рассказывать не стоит, потому что Севе все равно придется пробираться этим путем. Тогда и посмотрим. Потом Дед Мороз Нильс сказал вот что. «Если бы никто, кроме нас, не знал об этой пещере, если бы мы были уверены, что никто туда не пробрался, а побывал там только маленький гном Юхан, мы бы не стали торопиться вытаскивать из летнего лагеря мальчика, о котором мы так мало знаем и за которого мы, конечно же, переживаем, а подобрали бы команду спелеологов. Но есть немало признаков, что кроме нас кто-то страшный и вредный прознал про подземный мир и хочет захватить его. А у нас нет оснований быть уверенными, что они хотят добра нашей земле. И доказательство... Доказательство то, что нас с летчиком чуть было не убили, — вспомнил Сева. «С пилотом ничего бы не случилось, — сказал Нильс. А вот тебя по-человечески жалко. «У меня было предчувствие», — сказала Роксана. «Недаром я послала к Хельсинки птицу Рок. Я так не люблю ее посылать в населенные места. Ее уже 3 раза чуть не сбили ракеты земля-воздух. Уж очень она похожа на неопознанный самолет, нарушитель воздушного пространства нашей финляндской родины». «Ну и реакция у нее, сказал Сева. «Это она сама сообразила», — заметила Снежная Королева. — Я бы на ее месте никогда не догадалась подставить спину под колеса самолета. «Потому что они грязные, дорогая?» — спросил Нильс. «Без шуток. Шутки у тебя солдатские. Юмор из казармы». Снежная Королева насупилась, как самая обыкновенная женщина, которой страшно надоели шутки ее мужа. А муж принялся хохотать и гладить большими ладонями свое пузо. От этого хохота с высокого шкафа, что стоял сбоку от стола, упал череп. Сева даже не сразу сообразил, что это череп, потому что он был оранжевого цвета. А когда Сева сообразил, он отпрыгнул, как ужаленный. Дед Мороз наподдал череп валенком, и тот откатился в угол кабинета. «Безобразие!» — воскликнула королева. «Я сама с ним поговорю. Так можно и заикой стать. Смотри, как он мальчика испугал. Ты испугался, Всеволод?» Но Сева уже сообразил, что череп не настоящий, а так, игрушка, поэтому сказал: «Еще чего не хватало». «Вот видишь», — сказала королева Нильсу, — «чтобы больше этого не повторялось». «Вот и скажи об этом кривлятору», — ответил Нильс. «Мне он смертельно надоел. Я бы его выгнал». «Ах ты мой революционер», — вздохнула королева. «Из всех моих мужей ты самый спесивый и вздорный». «Зато самый умный», — ответил Нильс. И оба они рассмеялись и тут же вспомнили о Севе. «Шутки шутками», — сказала королева. «А учитывать опасности мы обязаны. Одно дело — туристический поход к центру Земли. Опасно, но приятно. Другое дело — ждать нападения бессовестных и бессердечных глыков». «Кого?» — спросил Сева. «Это условное название наших врагов», — сказал Дед Мороз. Сева кивнул. У него было странное чувство, будто он разговаривает не в обычной жизни, а во сне, и все вокруг говорят неправду, но не потому, что хотят его обмануть, а потому что сами не знают разницы между правдой и ложью. Придумали каких-то глыков, вот и грозят ими, а глыков, может, и не существует. Но тогда, возможно, и подземного мира, убежища для драконов и русалок тоже нет. А кто тогда напал на самолет Гарри Коллинза? Но, с другой стороны, не все же можно придумать. Да и зачем им тратить столько сил, чтобы обмануть одного Всеволода Савина из 59-й школы? И дворец королеве строить, и дымовых распускать по всей земле, и устраивать бал в летнем лагере. Одна птица Рок чего стоит? «Ведь такую не выдумаешь». «Ты задумался, Всеволод?» — спросила Снежная Королева. «Может быть, ты боишься идти к центру Земли, Если так, то лучше сказать об этом сейчас, пока ты не оказался там, в преисподней. «Ничего я не боюсь!» — воскликнул Сева. Ему немного надоели лишние разговоры. Ведь взрослые порой очень много о себе думают, и им кажется, что они такие деловые и практичные, а на самом деле они тратят на разговор куда больше времени, чем дети или подростки. Тинейджеры конкретнее взрослых. «Мой юный друг», — торжественно произнесла Снежная Королева, «я предлагаю следующий порядок действий. Сейчас мы все проследуем на обед. Обед будет скромным, только для узкого круга придворных и соратников. На этом обеде, после которого, как всегда, последуют танцы, я представлю тебя некоторым помощникам, которые будут тебя снаряжать и готовить к путешествию. Ведь тебя надо не только уменьшить в мультипликаторе, но еще одеть, обуть и вооружить. И везде требуются специалисты. Я вообще противница дилетантов. Тебе понятно это слово?» «Это значит любитель», — ответил Сева, который уже слышал это слово. «Молодец. Подаешь надежды», — сказала Снежная Королева. «Пошли обедать». Она первой поднялась и отправилась к двери. Дед Мороз и Сева шагали сзади. За дверью, в большой вестибюль, через который Сева прошел всего часа три назад, открылся узкий, плохо освещенный коридор. Впереди была абсолютная темнота. Снежная Королева, не смущаясь, направилась в темноту, а Сева затормозил. Но Нильс подтолкнул его в плечо, и Севе пришлось тоже шагнуть во мрак. Но темнота протянулась ненадолго, шагов на 20. Рука Нильса лежала на плече и направляла Севу вперед. Затем впереди открылась дверь, вспыхнул яркий свет, и Сева увидел, что Роксана остановилась и обернулась. «Ах!» — воскликнул Сева, потому что меньше всего он ожидал, что Снежная Королева за эти 20 шагов успеет полностью переодеться. Ее платье с длиннющим шлейфом было темно-синим у пола, светлело к поясу, словно закатное небо к западу, и было оранжевым на груди. Ее белые мраморные плечи были обнажены, и волосы цвета белого золота взбиты высоко и пышно. Ее прическу венчала бриллиантовая корона, точно такая же, как у царевны лягушки, только, разумеется, в 20 раз больше и ярче сиянием. Королева глядела на Севу с Нильсом, сведя густые брови. «Ну, поторопитесь же, люди ждут». Даже Дед Мороз оробел и сильно толкнул Севу вперед. Королева поймала его на лету и схватила за руку. «А ну!» — приказала она. «Раз, два, три!» Дед Мороз пристроился по другую сторону Севы, и так они вошли в зал. Они оказались в главном зале дворца. Главным он был не только потому, что оказался велик, не только потому, что в нем буквой «П» стоял обеденный стол, но и от того, что в середине перекладины буквы «П» возвышался королевский трон, по сторонам его два трона поменьше, а дальше кресла, похожие на троны. Но все места за столом были свободны. Придворные, сотрудники, близкие люди и знатные звери, волшебники и колдуньи, саами, ненцы и прочие жители Дальнего Севера и даже королевские пингвины особой разумной породы толпились в отдалении. Они мучились от голода и ожидали с нетерпением прихода Ее Величества. И вот она вошла, вплыла, влетела в зал, и все ахнули при виде ее, потрясенные красотой королевы. Они начали хлопать в ладоши, выть, петь и смеяться, как дети, и от этого шума даже упала одна или две сосульки с потолка. Правда, до стола или до пола они не долетели, потому что над головами людей дул специальный поток горячего воздуха, и потому сосульки в полете растаяли и даже испарились. Лишь кое-где на пол упало несколько капель горячей воды. «Здравствуйте, мои дорогие!» — произнесла королева, и все в зале поклонились ей, а некоторые упали ниц. Не глядя по сторонам, королева Роксана прошла вдоль стола, уселась на центральный трон. Сверху из-за сосулек послышалась музыка ансамбля «Абба». Негромкая, как будто исполненная только для того, чтобы не слышать, как скрипят и стучат ножками стулья, как толкаются гости, спеша занять свои места. Нильс с Севой тоже заняли места. Дед Мороз уселся на трон рядом с королевским и показал Севе на его место. Почетное, но не из главных. «А ты чего хотел?» — спросил себя Сева. «Здесь эти места, может, по 10 лет выслуживают». Интересно было смотреть, как кресла в одном ряду с королевой занимали Деды Морозы. Разные, конечно, но бородами и костюмами, красными щеками и носами, схожие с Нильсом. Сева без подсказки понял, что все они мужья королевы Роксаны, но не самые главные, умные и любимые. А по другую сторону все места, кроме самого близкого к королеве, заняли хорошенькие снегурочки. Сева заподозрил, что это дочки королевы, хоть их и довольно много, штук 10, не меньше. Лишь трон, самый близкий к королевскому, остался пустым. Неожиданно королева подняла руку. Замолк, оборвал мелодию оркестр, замолчали, словно подавились воздухом, гости. «Как стыдно!» — произнесла королева Роксана. «У нас в гостях сегодня лучший представитель человеческого племени, который, рискуя жизнью, добрался до наших краев и чуть не погиб в пути». По залу прокатился возмущенный шум. Видно, не все еще знали, как птица Рок спасла самолет Гарри Коллинза. «Как стыдно, что в такой опасный, рискованный и решающий момент в истории нашего королевства, когда дисциплина и послушание должны стать главным лозунгом, среди нас находятся некоторые типы, которые не умеют кланяться королеве, оказывая этим неуважение к нашим обычаям». Зал приглушенно ахнул, и многие сжались, опасаясь, что указывающий перст королевы укажет на них. Но виноватым оказался довольно наглого вида тролль, лохматое существо с торчащими зубами, одетое в какую-то шкуру и подпоясанное дохлой змеей. Перст королевы указал на тролля. Драгоценные кольца и перстни сверкнули, как праздничный взрыв ракет. «Это тебя касается, Питер Атроль!» — прогремел голос Роксаны. «Покинь зал! Ты остался без обеда!» Тролль ждал этих слов. Он встал, опрокинул стул, на котором сидел, и в развалочку отправился к двери. «Питер! Вернись и поставь стул на место!» Тот продолжал идти к двери. И тогда Дед Мороз Нильс поднял указательный палец и провел им в воздухе. Стул сам поднялся и встал на свое место. Королева сделала вид, что не заметила жеста своего любимого мужа. Тролль обернулся от двери и показал королеве язык. Это было роковой ошибкой. Из глаз королевы вылетел лазерный луч и коснулся языка тролля. И все, включая Севу, увидели, как на конце языка, слишком длинного даже для тролля, появился белый пузырь. И как ни старался тролль втянуть язык в рот, тот во рту не умещался. Тролль зарычал и выбежал из зала. «Это послужит ему уроком», — сказала королева. «К сожалению», — негромко возразил ей Нильс, «Питеру Атроллю уже 220 лет, и из них 215 он провел в безобразиях и наглых выходках. Типун на языке никогда не исправит профессионального безобразника». «И тем не менее дисциплина должна быть внедрена», — сказала Роксана. Все согласились, и по залу прокатился гул согласия. И тут белые медведи открыли дверь, и в зал вбежала девушка лет 15-16. Бледненькая, запыхавшаяся, с распущенными волосами и в зеленом платье. «Прости, мама!» — крикнула она от двери и побежала вдоль стола к королеве. И Сева узнал в ней царевну-лягушку. Ему было приятно встретить здесь старую знакомую. «Мама!» — воскликнула на бегу царевна-лягушка. «На поляне за дворцом, где я собирала цветы, я видела чужих людей. Совсем чужих. И они исчезли, как только я хотела их спросить, что они делают по соседству с дворцом моей мамы». «Люди? Чужие? Как это могло случиться?» Вопрос был обращен к громоздкому снежному человеку, который сидел в дальнем конце стола и не спускал маленьких глаз с гостей за столом. Снежный человек уже встал. «Где видела?» «На земляничной поляне», — ответила царевна. «Не беспокойтесь, ваше величество», — произнес глубоким басом снежный человек, схватил со стола пирог, видно, не надеялся вернуться до конца обеда, и побежал к двери. У него были такие длинные руки, что приходилось подгибать пальцы, чтобы не волочились по полу. Весь он был покрыт светлой, не очень чистой шерстью. Другими словами, типичный снежный неандерталец, который умудрился в свое время не вымереть вместе с другими неандертальцами. Королева обернулась к дочке. «Счастье, что ты убежала от них, крошка», — сказала она. «Я не убежала», — возмутилась царевна. «Я была столь ужасно в гневе, что им пришлось спасаться бегством». «Безумие?» — испугалась Роксана. «Это же опасно! Да ты садись, садись и ешь с хлебом. Тебе нужны витамины».